После того, как внутренние угрозы были устранены и стабильность в княжестве восстановлена, Александр сосредоточил свое внимание на внешних делах. На горизонте появлялась новая угроза, исходящая от Восточного Союза, мощного и таинственного объединения стран и магических домов. Эта коалиция давно уже являлась объектом беспокойства для Александра, и недавно поступили сведения о том, что Восточный Союз намерен расширить свое влияние на Запад. Александр понимал, что для того, чтобы предотвратить возможное вторжение или дипломатический кризис, ему необходимо наладить контакт с Восточным Союзом и провести переговоры. Он назначил специальную делегацию, состоящую из лучших дипломатов и магов, чтобы выехать в столицу Восточного Союза и провести обсуждение. Во главе делегации встал опытный дипломат и стратег Стивен, который был близким соратником Александра. Перед отъездом Стивен провел несколько стратегических встреч с Александром, на которых обсудил возможные сценарии развития ситуации. Они рассмотрели потенциальные предложения, которые могли бы заинтересовать Восточный Союз и помочь наладить мирные отношения. Александр дал Стивену четкие указания. Необходимо будет проявить гибкость, но не идти на компромиссы, которые могли бы ослабить позицию княжества. Делегация отправилась в путь и вскоре прибыла в столицу Восточного Союза, город, известный своей великолепной архитектурой и магическими чудесами. Переговоры начались в Великом дворце, окруженном магическими барьерами и стражей, что сразу же создавало напряженную атмосферу. Представители Восточного Союза, включая самого главного переговорщика, старейшину и могущественного мага по имени Эмиран, встретили делегацию с холодным, но уважительным отношением. Переговоры начались с обмена формальными приветствиями и представлений сторон. Эмиран, обладая внушительным обаянием и авторитетом, первым выступил с предложением обсудить вопросы взаимной безопасности и экономического сотрудничества. Он сообщил, что Восточный Союз заинтересован в укреплении отношений и обмене знаниями, но при этом выразил настороженность по поводу расширения влияния княжества на их территорию. Стивен, взвешенно и спокойно, ответил на эти замечания, подчеркнув, что княжество стремится к мирному сосуществованию и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Он предложил создать совместные комиссии для разработки планов по улучшению торговых связей и культурного обмена, а также для предотвращения возможных конфликтов. Процесс переговоров оказался сложным и затянулся на несколько дней. Обе стороны проявили настойчивость и дипломатию, стремясь достичь компромисса, который удовлетворил бы их интересы. Стивен использовал все свои дипломатические навыки, чтобы сблизить позиции и найти общие точки соприкосновения. В результате напряженных переговоров был достигнут предварительный договор, который предусматривал ряд условий для взаимного сотрудничества и защиты интересов обеих сторон. В частности, было договорено о создании совместного торгового союза, который способствовал бы экономическому развитию, а также о проведении регулярных встреч для обсуждения текущих вопросов и предотвращения возможных конфликтов. По завершении переговоров Стивен и его команда вернулись в княжество с хорошими новостями. Александр был доволен результатом и оценил усилия своих дипломатов. Он понимал, что договор с Восточным Союзом не только обеспечит стабильность на внешнем фронте, но и откроет новые возможности для развития княжества. Для укрепления нового соглашения и демонстрации приверженности миру, Александр организовал торжественное подписание договора, на которое были приглашены представители всех заинтересованных сторон. Этот шаг стал символом нового этапа в отношениях между княжеством и Восточным Союзом, открывшим перспективы для дальнейшего сотрудничества и развития. Часть 8. Тайны проклятого леса. С подписанием договора с Восточным Союзом Александр смог немного расслабиться, но его заботы не закончились. Княжеству предстояло столкнуться с новой угрозой, которая исходила из проклятого леса. Этот лес был известен своими темными магическими аномалиями и древними проклятиями. Недавние сообщения о таинственных исчезновениях людей и магов в этом районе привлекли внимание Александра, который осознавал, что проблема требует срочного вмешательства. Александр решил отправиться в проклятый лес вместе с группой лучших магов и разведчиков, чтобы выяснить причины происходящего и найти способ устранить угрозу. Его команда включала несколько проверенных союзников, таких как магиня Ксения, специализирующаяся на защитной магии, и опытного следопыта Ярослава, который отлично ориентировался в лесных дебрях. Путешествие в проклятый лес началось с построения лагеря на его краю. Александр и его команда подготовились к возможным опасностям, изучили старинные манускрипты, содержащие информацию о магических аномалиях, и провели ритуалы защиты. В ходе подготовки они обнаружили, что лес окружен магическим барьером, который препятствует проникновению и искажает восприятие времени и пространства. Когда команда вошла в лес, они сразу ощутили атмосферу зловещей тишины. Лес оказался полон иллюзий и магических ловушек. Члены команды, внимательно следившие за каждым шагом, использовали специальные амулеты и заклинания для защиты от опасностей. Однако, несмотря на меры предосторожности, они столкнулись с магическими существами и темными духами, охраняющими лес. Во время одной из ночных стражей, когда команда отдыхала, Александр заметил, что что-то незаметное двигается среди деревьев. Он проследил за движением и обнаружил старинный обелиск, покрытый странными рунами. Этот обелиск, судя по всему, был связан с проклятием, насылаемым на лес. Руны на нем светились тусклым светом, и Александр почувствовал, что он на верном пути к разгадке тайны. Вскоре команда наткнулась на древний храм, скрытый под листвой и камнями. Этот храм был давно заброшен, и его внутренности были окутаны темной магией. Внутри храма они нашли древний манускрипт, который содержал информацию о том, что проклятый лес был когда-то домом могущественного мага, который был изгнан за использование запрещенных заклинаний. Его дух был заключен в лесу, и проклятие было наложено для того, чтобы удерживать его на месте. Александр и его команда осознали, что для того, чтобы снять проклятие, им нужно найти и уничтожить источник магической энергии, поддерживающий дух мага. По манускрипту, этот источник находился в глубине леса, защищенный еще более могущественными магическими барьерами. Они продвинулись глубже в лес и столкнулись с последними, наиболее опасными препятствиями. Эти испытания включали в себя битвы с темными созданиями и преодоление сложных магических ловушек. Команда показала свои лучшие навыки, справляясь с каждым вызовом. В какой-то момент Александр почувствовал, что он и его команда приближаются к кульминации своей миссии. Наконец, они достигли места, где был скрыт источник магической энергии. Это место было защищено могущественным защитным заклинанием, и Александр использовал все свои знания магии, чтобы нейтрализовать его. После успешного разрушения источника, лес начал изменяться. Темные духи и существа начали исчезать, а атмосфера постепенно становилась менее угрожающей. Сняв проклятие, команда вернулась в княжество, где Александр был встречен как герой. Снятие проклятия с проклятого леса стало значительным достижением, которое укрепило его авторитет и принесло спокойствие в регион. Однако Александр понимал, что это только одно из многих испытаний, с которыми ему предстоит столкнуться на пути сохранения мира и стабильности в своем княжестве. Часть 9. Восстановление и перестройка. Снятие проклятия с проклятого леса позволило княжеству вернуться к нормальной жизни. Александр и его команда получили признание и благодарности от жителей, которые были обеспокоены исчезновениями темной атмосферы леса. Восстановление леса стало одной из главных задач, поскольку многие участки земли были повреждены, а природа нуждалась в уходе. Александр организовал специальные группы, которые занялись восстановлением леса и очищением его от остатков магической энергии. Была проведена масштабная работа по восстановлению экосистемы и поддержке магического баланса в регионе. Эти усилия принесли плодотворные результаты, и лес постепенно начал возвращаться к своей прежней красоте. Вместе с восстановлением леса, Александр также сосредоточился на укреплении внутренних позиций своего княжества. Он провел ряд реформ в административной системе, улучшил управление и разработал новые стратегии для повышения эффективности работы своих советников и военных команд. Также было решено улучшить инфраструктуру и обеспечить более надежную защиту от внешних угроз. Благодаря этим усилиям, княжество стало более сильным и устойчивым. Александр заметил улучшение в моральном состоянии народа, и его репутация как мудрого и справедливого правителя укрепилась. Часть 10. Загадки Восточного Союза. В то время как Александр занимался восстановлением своего княжества, новые события начинали разворачиваться на Востоке. С Восточным Союзом было заключено соглашение, но детали этого договора оставались частично закрытыми для широкой публики. Александр знал, что важные элементы соглашения могут влиять на дальнейшие отношения между его княжеством и союзниками. Одним из главных вопросов была возможность изменения политического ландшафта в регионе. Александр решил провести расследование, чтобы убедиться в стабильности и надежности Восточного Союза. В его распоряжении был поставлен специальный агент, который начал сбор информации о внутренней политике Союза и его возможных планах. Александр также организовал дипломатическую миссию для установления более тесных связей с Восточным Союзом. Это было необходимо, чтобы понимать их интересы и поддерживать стабильность в альянсе. Одновременно он продолжал укреплять свои отношения с другими ключевыми игроками в регионе, чтобы создать прочный союз и избежать неожиданных угроз. Часть 11. Древние традиции и новые вызовы. В условиях восстановления и укрепления княжества Александр начал задумываться о традициях и культурных аспектах своего правления. Он понимал, что сохранение культурного наследия и уважение к традициям являются важными для стабильности и идентичности княжества. В связи с этим Александр организовал несколько мероприятий, направленных на восстановление и популяризацию древних традиций и ритуалов. Эти мероприятия включали фестивали, обряды и праздники, которые привлекли внимание как местных жителей, так и посетителей из других регионов. Одновременно с этим, новые вызовы начали появляться в виде политических интриг и экономических кризисов. Александр столкнулся с необходимостью адаптироваться к изменениям и разработать стратегии для решения возникающих проблем. Он продолжал проводить реформы и улучшать управленческие процессы, чтобы обеспечить стабильное развитие княжества. Часть 12. Встреча с непредсказуемым. Как только внутренние дела стали более или менее стабилизированы, Александр столкнулся с новой угрозой, которая пришла из неожиданного источника. Это была угроза, исходящая от могущественного волшебника, который объявил о своих амбициях захватить власть и разрушить стабильность в регионе. Александр организовал экстренное совещание с советниками и военными лидерами, чтобы обсудить стратегию защиты и противодействия новой угрозе. Он также решил обратиться за помощью к своим союзникам и магам, чтобы разработать план для предотвращения возможного нападения. Команда Александра начала активно работать над созданием защитных мер и усилением границ княжества. Одновременно было проведено дипломатическое расследование, чтобы выяснить источники и мотивы враждебных действий. Часть 13. Проклятие и искупление. В результате разведывательных операций было установлено, что могущественный волшебник, представляющий угрозу, был связан с древним проклятием, наложенным на его род. Этот проклятие давало ему невероятные магические силы, но также и требовало выполнения жестких условий. Александр осознал, что единственный способ устранить угрозу – это найти способ снять проклятие с волшебника и устранить источник его сил. Это потребовало глубокого погружения в историю и магию проклятия, а также сотрудничество с различными магическими группами и исследователями. В ходе сложного процесса удалось найти способ снять проклятие, что привело к значительному ослаблению силы волшебника. Однако это также открыло новые возможности для примирения и сотрудничества. Александр предложил волшебнику шанс на искупление и возможность работать на благо региона, вместо того, чтобы быть врагом. Часть 14. Новый путь. Снятие проклятия с волшебника открыло перед ним новый путь. Александр предложил ему место в совете, чтобы использовать свои знания и силы на благо княжества. Этот шаг был рискованным, но он мог укрепить союзников и расширить влияние княжества. В ответ на предложение, волшебник принял искупление и согласился работать над восстановлением доверия и сотрудничества. С его помощью были внедрены новые магические защитные меры и исследования, направленные на предотвращение подобных угроз в будущем. Александр продолжил укреплять свое правление и работать над тем, чтобы улучшить жизнь своих подданных. Он организовал новые инициативы для развития образования и культуры, что способствовало улучшению общественного настроения и стабильности в регионе. С тех пор княжество стало символом мудрости, силы и справедливости. Александр сумел преодолеть множество испытаний и выстроить прочные отношения с союзниками и подданными. Его правление стало образцом для других, а сам он оставил незабвенный след в истории как выдающийся лидер и защитник своего народа. Заканчивая эту главу, можно сказать, что Александр и его команда прошли через значительные испытания и достигли гармонии и процветания. Это был лишь один из многих этапов в их великом путешествии, и впереди их ждал новый этап, полный возможностей и вызовов. Глава 19. Опасный альянс. Зал для аудиенций был пропитан тишиной, которую нарушало лишь редкое потрескивание факелов. Александр сидел на своем троне, внимательно наблюдая за происходящим. Сегодняшняя встреча с представителями соседних княжеств была особенно важной. Враг с каждым днем приближался к границам, и ему срочно нужно было заручиться поддержкой. На этот раз его внимание привлекла делегация из княжества Фенельд, которая прибыла с предложением заключить союз. Рядом с Александром стояла Ксения, чутко прислушиваясь к каждому слову. Она чувствовала тревогу, едва уловимую магическую тень, словно скрытые замыслы витали в воздухе. Князь Александр, начал представитель Фенельда, высокий мужчина с проницательным взглядом. «Мы готовы предоставить вам войска и ресурсы в обмен на определенные уступки. Наше княжество готово к сотрудничеству, но вы понимаете, что такие альянсы всегда требуют жертв». Александр молча кивнул, обдумывая каждое слово. Ему было нужно это соглашение, но цена могла оказаться слишком высокой. Оставив магические барьеры на страже его земли, он не мог позволить себе ослабить внутренние обороны. «Что именно вы предлагаете?» – спросил Александр, стараясь не показывать свою озабоченность. Мужчина сделал паузу, словно оценивая, насколько далеко он может зайти в своих требованиях. «Мы бы хотели получить контроль над некоторыми торговыми путями и доступ к вашим магическим артефактам. Взамен мы предоставим вам наших магов для усиления барьеров и несколько легионов солдат для поддержки в предстоящей войне». «Торговые пути?» – Александр прищурился. «Вы хотите сказать, что я должен передать вам контроль над частью наших территорий? Это звучит как предложение слишком высокой цены за союз». Мужчина пожал плечами, словно такое требование было само собой разумеющимся. «Время диктует свои условия, князь. Вам нужны ресурсы, и у нас есть то, что может вам помочь». Ксения шагнула вперед, ее голос был тихим, но полным силы. «Мы благодарны за ваше предложение, но контроль над нашими артефактами и путями – это слишком серьезные уступки. Магические барьеры – наше главное оружие. Если они попадут в чужие руки, это ослабит нас больше, чем враги у ворот». Александр внутренне согласился с ней. Он уже знал, что Фенельд не такой уж надежный союзник, как может показаться на первый взгляд. Но ему нужны были войска. Он обдумывал, как выстроить переговоры, чтобы не ослабить свою позицию, но в то же время не отвергать предложение полностью. «Ваши условия слишком жестки», — наконец произнес Александр. «Но, возможно, мы могли бы обсудить другие варианты сотрудничества». Лицо представителя чуть изменилось, едва уловимая тень разочарования проскользнула по его чертам. «Какие именно условия вас устроят, князь?» — спросил он, удерживая голос ровным. Александр пристально взглянул на мужчину. «Вы предоставляете свои войска и магов без доступа к артефактам. Взамен мы позволим вам использовать часть наших торговых путей для собственных нужд, но они остаются под нашим контролем. Это справедливое предложение». Наступила пауза. Представитель Фенельда нахмурился, явно не ожидая такого ответа. «Мы обсудим ваше предложение с нашими советниками», — наконец сказал он, поднимаясь с места. «Решение будет принято в ближайшее время». Когда они покинули зал, Ксения посмотрела на Александра с недоверием. «Ты думаешь, что они вернутся?» «Вернутся», — ответил Александр, прищурившись. «У них нет другого выбора. Им нужны наши артефакты не меньше, чем нам нужны их войска. Но я не собираюсь отдавать им контроль над нашей магией. Это будет наш козырь». Ксения кивнула, но на ее лице осталась тревога. «Осторожнее, Александр. В каждом альянсе есть скрытые замыслы. Не забывай, что наши враги не только снаружи, но и внутри». Александр тяжело вздохнул. Он знал, что впереди его ждут не только битвы с внешними врагами, но и борьба с заговорами, которые уже плетутся в его дворце. С уходом делегации из Фенельда напряжение в замке лишь усилилось. Александр понял, что игра началась, и каждый неверный шаг мог привести к катастрофе. После ухода делегации, тишина в зале казалась тяжелой. Александр сидел, опершись на спинку трона, обдумывая разговор. Его предчувствия не давали покоя. Вокруг него было слишком много сил, стремящихся манипулировать ситуацией в свою пользу. Союзы, магия, политика – все это теперь стало неотъемлемой частью его новой жизни. «Они будут пытаться давить», – тихо сказала Ксения, нарушив молчание. Фенельд никогда не был известен своей честностью в переговорах. Александр кивнул. Он еще не до конца освоился в политических интригах, но чувствовал, что подобные предложения редко бывают без подвоха. Ему нужно было думать на несколько шагов вперед. «Что ты думаешь?» – спросил он, обращаясь к Магине. Ксения задумчиво опустила глаза, словно обдумывала свои слова. «Мы не можем позволить им получить доступ к артефактам», – она помедлила. «Но ты прав в том, что союзники нам нужны. Возможно, стоит рассмотреть варианты с другими княжествами, чтобы не зависеть только от Фенельда. Есть слухи, что в северных землях назревает конфликт с Тирином. Это может открыть нам возможность заключить другой, более выгодный альянс». Александр вскинул брови, заинтересовавшись. «Северные княжества, я слышал, они обычно нейтральны в конфликтах. Были, поправила его Ксения, но сейчас времена меняются. Их позиции ослабли, и они могут искать поддержки. Если нам удастся вступить в переговоры с ними первыми, мы получим преимущество». Александр задумался. Северные княжества всегда держались в стороне от крупных конфликтов, но если Ксения права, и их внутренние дела разладились, это могло быть шансом для заключения выгодного союза. «Хорошо», — сказал он, вставая, — «организуй нам посольство. Я хочу встретиться с их представителями как можно скорее». Ксения кивнула и быстрым шагом покинула зал, оставив Александра наедине с мыслями. Но не прошло и нескольких минут, как в зал вошел Сиверий, его наставник по магии. Вид его был серьезным, и в руках он держал старинный свиток. «Александр», — начал он, не тратя времени на формальности, — «я только что закончил исследование артефактов, и есть кое-что, что тебе нужно знать». Александр поднялся с трона, ожидая продолжения. «Этот артефакт», — Сиверий развернул свиток, показывая древний рисунок с изображением магического амулета, «он может стать ключом к усилению твоих барьеров. Но он же, ключ к их разрушению, если попадет в чужие руки. Вражеские маги могут использовать его для нейтрализации наших магических линий защиты». «Ты уверен?» Александр нахмурился, глядя на свиток. «Совершенно уверен. Его сила настолько велика, что даже наша магическая сеть не сможет выдержать воздействие, если они узнают, как его активировать. Значит, этот артефакт и есть их цель». Александр тихо выругался. «Фенельд, похоже, знал об этом все это время». Сиверий кивнул. «Именно поэтому они хотят получить доступ к твоим артефактам. Но если они узнают о существовании этого конкретного амулета, нам будет очень трудно защитить свои границы». Александр почувствовал холод внутри. Магическая защита его княжества была его основным преимуществом, и теперь это могло обернуться против него. «Что ты предлагаешь?» – спросил он у наставника. «Мы должны скрыть амулет. Пусть никто не знает о его существовании, кроме нас. Я могу наложить защитные заклинания, чтобы замаскировать его от любых магических поисков. Но для этого потребуется время и много энергии». Александр вздохнул. Он понимал, что времени у них не так много, а ресурсы еще меньше. «Делай все, что можешь», — твердо сказал он. «Мы не можем позволить себе такую слабость». Сиверий кивнул и быстро удалился, оставив Александра вновь одного. Мысли не давали ему покоя. Каждый новый шаг вел к еще более сложным решениям и опасностям. Альянсы и магические силы превращались в игру с высокими ставками, и одно неверное движение могло стать фатальным. Спустя несколько часов, когда день сменился вечером, в зал вновь вошла Ксения. «Мы отправили послов на север», — сообщила она. «Ответ будет через несколько дней. Но есть еще кое-что. Пришли новости из западных земель. Ты должен это увидеть». Александр насторожился. «Что еще?» Ксения передала ему свиток с печатью. Развернув его, Александр быстро пробежал глазами строки. Внутри написанного скрывалась серьезная угроза. «Западные княжества собирают войска», — тихо произнес он. «Они готовятся к войне». Ксения не сводила с него глаз. «И они могут напасть первыми, если не успеем заключить альянсы». Александр сжал кулаки. Ситуация становилась еще более напряженной. Глава 20. Время решений. Александр стоял у окна своей комнаты, вглядываясь в горизонт, где догорали последние лучи заката. Мысли о надвигающейся угрозе не давали покоя. Ему нужно было действовать, и быстро. Западные княжества готовили войска, северные земли были на грани восстаний, и везде витала опасность магических заговоров. Каждый его шаг теперь мог либо укрепить, либо разрушить все то, что он построил с момента своего появления в этом мире. Он повернулся к столу, где разложены были карты его княжества и соседних земель. На карте виделись линии защиты, магические барьеры, которые должны были уберечь его народ от угроз. Но он понимал, что барьеры – это лишь временная мера. Без союзов и новых стратегий его княжество может оказаться в изоляции перед лицом большой войны. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошел Сиверий. На его лице читалась тревога. «Александр», – начал он без предисловий, – «я только что закончил установку защитных заклинаний вокруг артефакта. Мы скрыли его от любых магических поисков, но этого недостаточно». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Александр, нахмурившись. «Даже с дополнительной защитой, мы должны учитывать вероятность того, что кто-то знает о существовании амулета. Если враг узнает его местонахождение, они пойдут на все, чтобы его заполучить. И это может произойти быстрее, чем мы думаем». Александр кивнул. Сиверий был прав. Он не мог рассчитывать только на магические барьеры. Нужны были люди, стратегические решения и действия, которые смогут обезопасить не только артефакты, но и все княжество. «Мы не можем просто ждать и надеяться, что враги не найдут его», — задумчиво произнес Александр. «Нам нужно быть на шаг впереди. Но сейчас у нас мало союзников. Есть ли какие-то известия от северных княжеств?» Сиверий покачал головой. «Пока нет, но я надеюсь, что они не отвернутся от нас. Если удастся заключить союз, это даст нам больше времени на подготовку». Александр облокотился на стол, глядя на карты. В этот момент дверь снова распахнулась, и на пороге появилась Ксения. «Есть новости с запада», — сказала она, приближаясь к нему. «Они ускоряют мобилизацию войск. Я связалась с нашими разведчиками, и они подтверждают это. У нас остается не больше недели до их первого шага». Александр выругался про себя. Он надеялся, что у него будет больше времени на переговоры и укрепление защиты, но теперь угроза войны была ближе, чем ожидалось. «Мы не можем позволить им застать нас врасплох», — твердо сказал он. «Нужно срочно укрепить наши оборонительные линии и подготовить народ. Если они решат напасть первыми, мы должны быть готовы дать отпор». «Что ты предлагаешь?» — спросила Ксения, внимательно смотря на него. «Собираем войска, усиливаем магические барьеры», — начал Александр, проходя мимо карт. «Но этого недостаточно. Нам нужно наладить оборону в ключевых точках на границе. Сиверий, ты должен усилить магические ловушки в этих местах. А если нападение произойдет раньше, чем мы ожидаем, то хотя бы задержим их войска». Сиверий кивнул. «Сделаю все, что в моих силах. Но не забывай, что магические резервы княжества ограничены. Если мы будем использовать магию в таком объеме, это потребует огромных затрат энергии». «Я понимаю», — сказал Александр. «Но если мы не примем меры сейчас, у нас вообще не будет шансов. Западные княжества обладают превосходством в численности войск, и единственное, что может их остановить, это наша магия и подготовка». Он повернулся к Ксении. «Ты продолжай следить за дипломатией. Мы еще можем попытаться заключить альянсы с севером или другими нейтральными землями. Война – не единственный выход». Ксения кивнула, ее взгляд был полон уверенности. «Я уже работаю над этим. Но ты должен понимать, что даже если они согласятся на союз, время не на нашей стороне». Александр осознал всю серьезность ситуации. Времени действительно было мало. Ему нужно было не только готовиться к войне, но и строить новые отношения с потенциальными союзниками. «Сиверий, займись барьерами и ловушками», — сказал он наконец. «Ксения, продолжай переговоры, а я займусь подготовкой войск». Спустя несколько дней Александр находился на тренировочном поле, наблюдая за подготовкой своих воинов. Тренировки шли полным ходом. Солдаты укрепляли навыки владения мечом и копьем, маги отрабатывали заклинания на создание защитных щитов. Он ощущал напряжение в воздухе, все понимали, что война может начаться в любой момент. Его мысли вновь вернулись к тому, что западные княжества уже готовят нападение. Возможно, они надеялись на внезапность, но благодаря разведке и подготовке Александра, внезапности не будет. Однако его беспокоило другое. Как долго смогут продержаться магические барьеры и хватит ли сил у войск отразить первую атаку? Когда тренировки завершились, Александр направился обратно во дворец, но по дороге его остановил Сиверий. «Есть новости», — начал маг, с тревогой в голосе. «Разведчики заметили странные движения на границе. Враг готовит что-то необычное». «Что именно?» — насторожился Александр. «Магия», — ответил Сиверий. «Они собираются использовать мощное заклинание. Это что-то новое, чего мы раньше не видели». Александр остановился, переваривая слова Сиверия. «Магия врагов всегда была угрозой, но если они готовили нечто, что маг даже не мог распознать, это могло оказаться смертельно опасным для их обороны. «Расскажи подробнее», – потребовал Александр, сжимая руки за спиной. Сиверий, нахмурившись, продолжил. «Разведчики доложили, что видели странные вспышки света и слышали нечто похожее на шепот, исходящий прямо из земли. Мы думаем, что это попытка вскрыть наши магические барьеры с помощью древних заклинаний. Вряд ли они знают точно, где артефакт, но они хотят ослабить нашу защиту на всех фронтах». Александр отошел на несколько шагов и остановился, глядя на карту на стене, которая изображала его княжество и вражеские территории. Если западные маги и воины готовили новый способ атаковать его земли, то их магические барьеры могли не выдержать такого нападения. «Мы должны действовать быстро», — решительно сказал он, повернувшись к Сиверию. «Если они собираются использовать магию древних, то наши обычные барьеры могут оказаться бесполезными». Сиверий кивнул, но его взгляд оставался обеспокоенным. «Именно так, князь, но мы можем усилить защиту с помощью ритуалов. Есть один древний ритуал, который можно провести в трех ключевых точках. Он потребует огромных затрат энергии и магических ресурсов, но если все пойдет по плану, это должно остановить любое внешнее влияние на барьеры». Александр глубоко вдохнул, обдумывая это предложение. Он понимал, что каждое решение имело свою цену. Ритуалы могли истощить магов и оставить княжество уязвимым в других аспектах. Но другого выхода не было. «Что нам нужно для ритуала?» – спросил он, вглядываясь в глаза Сиверия. «В первую очередь маги. Три магини, для каждого из узлов. Они должны быть сильными и опытными, чтобы провести ритуал без ошибок. Также потребуется артефакт, который мы обнаружили. Его энергия необходима для активации защитного поля. И, наконец, мы должны сосредоточить наши силы на трех местах, где барьеры наиболее уязвимы». Александр задумался на мгновение, оценивая риски. Он должен был найти этих магинь, подготовить артефакты и организовать защиту в кратчайшие сроки. Войска должны были быть наготове, в то время как маги займутся ритуалами. «Хорошо», — сказал он, принимая решение. «Сначала соберем магов. Ксения должна знать, где найти подходящих магинь. Я поговорю с ней». Через несколько часов Александр уже обсуждал детали с Ксенией в ее покоях. Она была одной из самых опытных магинь в его княжестве, и ее знания о древних ритуалах могли оказаться бесценными. «Три магини, три узла силы», — задумчиво повторила она. «Я знаю, кто сможет провести ритуалы. Одна из них – я, но нам придется привлечь также магов из соседних княжеств. Здесь требуется древняя магия, а ее владеют немногие». Александр кивнул. «Мы не можем ждать. Запад готовит нападение, и их заклинания могут прорвать нашу защиту. Если они воспользуются магией древних, наше княжество будет под угрозой». Ксения скрестила руки на груди, ее взгляд был твердым. «Я займусь подготовкой. Это займет несколько дней, но мы сможем провести ритуалы до того, как враг предпримет решающий шаг. Я отправлю гонцов в соседние земли за помощью. Мы должны сделать все, чтобы удержать эти барьеры». Александр ощущал, как время сжимает его в тиски. Каждое мгновение промедления могло стоить им всего. Впереди была большая битва, не только с мечом и магией, но и с собственными страхами, сомнениями и тяжестью ответственности. «Я доверяю тебе, Ксения», — сказал он, глядя ей в глаза. «Мы должны действовать быстро и слаженно, и да поможет нам сила древних». На следующий день княжество охватило лихорадочное напряжение. Все понимали, что что-то готовится. Маги и солдаты работали не покладая рук, укрепляя защитные рубежи, готовясь к возможной атаке. В воздухе витало предчувствие перемен. Александр отправился на встречу с командующими своих войск. Они обсуждали стратегию, карту осмотра границы, подготовку к отражению удара. Каждый из них понимал, что им предстоит не просто битва, но целая война за выживание княжества. Вечером того же дня в дворец пришли известия: западные княжества усилили свою мобилизацию, и армия готовится пересечь границы. Теперь у Александра не оставалось времени на долгие раздумья. Глава 21. Печать магов. Александр стоял на возвышенности, наблюдая за военными приготовлениями своего княжества. Его войска строились вдоль западной границы, готовы к обороне. Но мыслями он был далеко отсюда, в зале, где маги готовились к проведению древнего ритуала. Три магини должны были сегодня активировать барьеры, которые, как надеялись все, смогут остановить врагов. Ксения была одной из них. Она взяла на себя роль координирующей силы, поскольку только она могла управлять артефактом, к который был ключом к активации ритуала. Две другие магини прибыли из соседних княжеств, Серафима и Лира, маги высокой квалификации, избранные Ксенией. Они были готовы использовать древнюю магию для защиты княжества, но время поджимало. Александр вернулся в замок, где ритуальная подготовка шла полным ходом. В зале царила странная атмосфера, свет от магических факелов переливался оттенками синего и фиолетового, воздух был пропитан энергией, и казалось, что само пространство вибрировало под давлением магической силы. «Мы готовы», — объявила Ксения, когда Александр вошел в зал. Она стояла перед магическим кругом, внутри которого располагались символы древних, тщательно нарисованные на полу. В центре круга лежал артефакт, кристалл необычной формы, который излучал слабое свечение. Ксения выглядела спокойной, но в ее глазах было что-то тревожное, как будто она знала, что их ждет нечто непредсказуемое. «Что дальше?» – спросил Александр, стараясь держаться уверенно, хотя сердце у него билось чаще, чем обычно. «Мы приступим к ритуалу. Три узла сил расположены в ключевых точках границ княжества. Серафима и Лира уже на местах, как только мы активируем этот узел, их магия начнет взаимодействовать с барьерами. Артефакт усилит поток магической энергии и свяжет все три точки воедино», — объяснила Ксения, указывая на символы на полу. Александр кивнул. Он уже не раз видел магические ритуалы, но этот был особенным. Древняя магия, которую собирались использовать, была опасной. Если что-то пойдет не так, барьеры могут не выдержать, а маги могут не пережить перегрузку. «Вы уверены, что артефакт безопасен?» — тихо спросил он, глядя на кристалл. Ксения на мгновение задумалась, ее взгляд опустился на артефакт. «Мы не можем быть на 100% уверены», — призналась она, — «но у нас нет выбора. Если мы не сделаем этого сейчас, враги пробьют наши барьеры. Я верю, что артефакт выполнит свою функцию». «Тогда приступайте», — решительно произнес Александр. Ксения и ее ассистенты заняли свои места у края круга. Когда они начали произносить заклинания, воздух вокруг них стал плотнее, энергия собралась в зале, и кристалл в центре круга засветился ярче. Голоса магинь сливались в гармоничное пение, а символы на полу начали медленно светиться, переливаясь разноцветными огнями. Александр наблюдал, как магия оживает. Кристалл начал пульсировать, и было видно, как потоки энергии направляются в него из рук магинь. Это был момент истины. Если ритуал сработает, барьеры станут неприступными. Но вдруг что-то пошло не так, кристалл внезапно заискрился, а его свечение стало неестественно ярким. Ксения, держащая руки над артефактом, резко остановила заклинание и в панике посмотрела на Александра. «Это не то, что должно происходить», — воскликнула она. Александр быстро подошел к ней, вглядываясь в кристалл. Он стал излучать опасные всполохи энергии, которые начали разрушать магический круг. «Остановите его», — крикнул он, но было слишком поздно. Кристалл начал вибрировать и трескаться, словно под действием внутренних сил. В этот момент воздух наполнился звуком, похожим на раскат грома, и энергия из артефакта вырвалась наружу. Ксения в последний момент успела отскочить в сторону, но одна из ассистенток была сбита волной силы. Ее тело отлетело к стене, и она потеряла сознание. Кристалл продолжал трескаться, и Александр понял, что если это не прекратится, они потеряют контроль над магией. Внезапно он ощутил странную пульсацию в груди, словно нечто внутри него откликнулось на энергию кристалла. «Дай мне его», — внезапно произнес Александр, протягивая руку к Ксении. Ксения, не понимая, что происходит, посмотрела на него с недоумением, но потом сдалась и передала ему кристалл. Когда его пальцы коснулись артефакта, произошло нечто странное. Вместо того, чтобы взорваться, энергия внутри кристалла начала успокаиваться. Александр ощущал, как через его тело проходят потоки силы, и с каждым мгновением артефакт становился все более стабильным. «Что ты делаешь?» – прошептала Ксения, вглядываясь в его лицо. «Я не знаю», – тихо ответил Александр, но внутренний голос подсказывал ему, что это нечто большее, чем просто реакция на магию. Он чувствовал, что артефакт и он каким-то образом связаны. Энергия вокруг замедлилась, и вскоре кристалл перестал излучать опасные всполохи. Он снова засветился ровным светом, и круг возобновил свою работу. Ритуал продолжился. Ксения, сраженная произошедшим, молчала. Ее взгляд метался между Александром и кристаллом. Никто из них не мог объяснить, что только что произошло, но было ясно одно. Артефакт подчинился князю. Ритуал завершился без дальнейших происшествий. Барьеры активировались, и княжество снова оказалось под защитой. Но вопросы остались. Когда ритуал завершился, Александр все еще держал кристалл в руках. Ему казалось, что он стал частью его самого. Александр стоял с артефактом в руках, ощущая странную связь с ним, которая с каждой секундой становилась все глубже. Его разум медленно прояснялся после хаоса ритуала, и он наконец осознал, что только что произошло. Артефакт, древний магический объект, которому подчинялись только величайшие маги, вдруг откликнулся на его призыв, хотя у него не было серьезного магического опыта. Это не могло быть случайностью. Александр. Ксения прервала его мысли. Ее голос звучал напряженно, но в нем сквозило удивление. Ты только что сделал невозможное. Ты остановил перегрузку артефакта. Это невероятно. Александр внимательно посмотрел на Ксению. Она явно была шокирована тем, что произошло, как и он сам. Ее глаза изучали его лицо, как будто она пыталась найти ответы на свои вопросы. «Я сам не знаю, что это было», — признался он, убирая кристалл на каменный пьедестал в центре ритуального круга. Его свечение теперь казалось мягким и почти успокаивающим. «Но я чувствовал, что артефакт как-то связан со мной, или через меня». Ксения молча подошла к артефакту, внимательно осматривая его. Ее руки осторожно провели над ним, как будто она искала остатки магической энергии. Наконец, она заговорила, не отводя взгляда от кристалла. «Этот артефакт старше всех известных нам магов. Он был создан в древние времена, когда магия управлялась другими законами. Возможно, он каким-то образом отреагировал на твою сущность. Но это опасно, Александр. Если мы не разберемся, что происходит, это может привести к катастрофе. А может, наоборот, это наш шанс», — ответил он. «Возможно, я смогу контролировать этот артефакт и использовать его для защиты княжества. Мы должны изучить его». Ксения на мгновение замерла, затем вздохнула и кивнула. «Ты прав, но мы должны действовать осторожно. Энергия артефакта нестабильна, и любое неправильное вмешательство может нарушить равновесие. Я начну исследование, но ты должен быть готов, что связь с ним может обостриться». Александр понял, что от этой связи с артефактом зависит слишком многое. Но у него было одно преимущество – внутренняя сила, которую он еще до конца не осознавал. Возможно, именно это и было ключом к тому, чтобы понять, что происходит. Тем временем в темных коридорах замка затевалось что-то зловещее. Тени двигались незаметно среди стен, шепчущие голоса обсуждали провал их плана. Кто-то или что-то знал об активации барьера и не было довольно тем, что произошло. Энергия, которую почувствовали за пределами ритуального зала, не могла остаться незамеченной. Глубоко в подземельях, где собирались не самые благородные из местных магов и советников, раздавался тихий, хриплый голос. Он активировал артефакт. «Это неожиданно. Значит, он сильнее, чем мы думали», — ответил другой голос, звучащий мягче, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Это не имеет значения. Мы должны действовать, прорвать барьер и убрать его, пока не стало слишком поздно». Тени исчезли так же быстро, как и появились, оставив после себя только мрак и тревогу, что скоро разразится новая буря. На следующее утро Александр вновь стоял перед советом. В этот раз обсуждение было коротким. Бояре, как и многие в замке, знали, что ритуал сработал, но никто не знал, что Александр имел к этому непосредственное отношение. Он решил пока не раскрывать эту тайну, по крайней мере до тех пор, пока не разберется в происходящем. Князь Александр, обратился к нему один из бояр, пожилой магистр по имени Валерий, известный своей мудростью. «Мы получили известие, что враг готовит новую атаку. Несмотря на активацию барьера, мы не можем расслабляться. Я предлагаю укрепить южную границу. Барьеры важны, но они не остановят физическую армию». «Согласен», — кивнул Александр, обдумывая ситуацию. «Мы усилим охрану на юге и проведем разведку. Но наша главная цель – удерживать границу до тех пор, пока маги не закончат настройку барьеров. После этого враг не сможет пробиться». Совет кивнул, соглашаясь с его планом. Но Александр знал, что это была лишь часть более сложной игры. Враг действовал не только через армию, но и через темные силы, которые все больше проявлялись внутри его собственного княжества. Когда заседание закончилось, Александр остался в зале один. Он подошел к окну, наблюдая за суетой на улицах замка. Внутри него зрела тревога. Этот день, когда артефакт подчинился ему, стал началом чего-то большего. Магия, скрытая глубоко в его душе, начала пробуждаться, и он должен был научиться ее контролировать, иначе последствия могли быть разрушительными, не только для него, но и для всего княжества. Тихий шаг позади вывел его из раздумий. Это была Ксения. «Мы должны поговорить», — сказала она, осторожно закрыв за собой дверь. «Я изучила артефакт, и у меня есть новости». Александр повернулся к ней, ощущая, что это будет непростой разговор. «Что ты узнала?» — спросил он. Ксения подошла ближе, ее глаза были полны серьезности. «Твоя связь с артефактом — это не просто магическое влечение, он отзывается на твою кровь. Я думаю, что ты связан с его создателями, и это может означать, что твоя магия — не просто дар, а наследие древних магов». Глава 22. Наследие древних. Александр не сразу осознал смысл слов Ксении. Ее сообщение прозвучало почти как приговор. Он долго молчал, переваривая ее слова. «Связан с создателями артефакта?» – переспросил он, чувствуя, как внутри него нарастает волна тревоги. «Но как это возможно? Я ведь никогда не был магом». Ксения вздохнула, ее глаза не отрывались от его лица. «Ты действительно никогда не был обучен магии в нашем понимании, но я начала исследовать древние тексты, связанные с этим артефактом». Она сделала паузу, будто бы собираясь с мыслями, и нашла упоминание о давно забытом клане магов. Эти маги не просто пользовались магией, они ее создавали и изменяли. Их кровь обладала особой силой, позволяя взаимодействовать с магическими артефактами напрямую. «И ты думаешь, что я потомок этих магов?» Александр попытался уловить логику ее выводов, но все это казалось слишком невероятным. «Не просто потомок, ты мог унаследовать их силу в чистом виде. Именно поэтому артефакт подчинился тебе. Это не было случайностью. Он узнал в тебе наследника своих создателей». Александр подошел ближе к окну, устремив взгляд на горизонт. Мысли в голове метались хаотично. Сначала он просто хотел защитить свое княжество, стать хорошим правителем и найти способ предотвратить угрозу войны. Но теперь оказалось, что он вовлечен в нечто гораздо более сложное. «Значит, теперь я должен научиться управлять этим?» — наконец спросил он, не поворачиваясь к Ксении. «Это не просто магия, Александр», — продолжила она, ее голос стал мягче, но не менее серьезным. «Это древняя сила, которая может быть опасной, если ты не будешь знать, как с ней обращаться. Тебе нужно больше времени и знаний, чем мы можем предоставить сейчас». Александр медленно кивнул, обдумывая ее слова. «Но время у нас не на нашей стороне», — сказал он, оборачиваясь к ней. «Враг готовит новую атаку, а я едва ли понимаю, как управлять этим наследием. Что же делать?» «Мы можем обратиться за помощью», — предложила Ксения. «В книгах упоминаются хранители этих знаний. Возможно, кто-то из старейших магов еще знает, как обучить тебя, и где найти этого хранителя». Александр поднял бровь, понимая, что поиски такого наставника могут занять время, которого у них нет. Ксения выглядела задумчивой. «Существуют древние ордены, которые до сих пор хранят знания о тех временах. Одни из них, Орден Звездного Камня, возможно, знает об этом больше. Их монастыри расположены далеко на востоке, за горами. Но это слишком далеко», — заметил Александр. «Мы не можем покинуть княжество сейчас». «Не обязательно уходить самому», — ответила Ксения. «Мы можем отправить гонцов. Орден может согласиться прислать кого-то». Александр задумался. Ситуация все больше усложнялась, и он понимал, что каждый шаг должен быть выверен. В то же время он осознавал, что времени на ошибки у них не было. Александр выдохнул, ощущая тяжесть происходящего. Враги стояли у границ, и каждое его решение теперь весило как никогда много. «Ладно, отправляй гонцов», — сказал он, наконец придя к решению. «Пусть найдут этот Орден Звездного Камня и выяснят, что могут. Мы не можем терять времени». Ксения кивнула, но ее взгляд оставался напряженным. «Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить их путь», — ответила она, задумчиво касаясь артефакта на столе. «Но есть и другая проблема, Александр». Александр посмотрел на нее с любопытством. «Какая?» «Вчера, после ритуала, я заметила активность в западных лесах. Силы, которые мы считали подавленными барьером, начали проявлять себя вновь. Это может быть связано с тем, что ритуал прошел не совсем гладко. Мы, возможно, не учли что-то важное». Александр почувствовал, как холод пробежал по спине. «Ты хочешь сказать, что враги могут пробить барьеры?» «Нет, пока барьеры стоят, Они не смогут проникнуть напрямую, но они могут найти способы ослабить их изнутри. Это магическая атака, а не физическая. Тогда что нам нужно сделать? Спросил он, осознавая, что ситуация усложняется. Нам нужно усилить внутреннюю защиту, провести дополнительные ритуалы укрепления. Но для этого понадобится больше магов, чем у нас есть в замке. Я уже отправила вестников в соседнее княжество с просьбой о помощи, но они не смогут прибыть так быстро, как нам нужно. Александр подошел ближе к столу, где лежал артефакт, и на мгновение задумался. Его мысли вновь вернулись к моменту, когда он держал его в руках и ощущал пульсацию магической силы, проходящей сквозь него. «А если использовать этот артефакт?» – предложил он, его голос прозвучал твердо. Ксения помедлила, словно оценивая риск. «Это возможно», – наконец сказала она. «Но ты должен понимать, что если снова произойдет перегрузка, последствия могут быть катастрофическими. Ты рискуешь не только своей жизнью, но и разрушением всего княжества». Александр кивнул, но в его глазах появилась решимость. «У нас нет другого выбора. Я не могу ждать, пока придут подкрепления или гонцы вернутся с ответом. Если мы не укрепим защиту сейчас, враги найдут способ ее обойти». Он взял артефакт в руки, ощутив знакомую пульсацию энергии, и его взгляд стал сосредоточенным. «Мы проведем ритуал еще раз», — сказал он, — «и на этот раз я буду готов». Ксения внимательно смотрела на него, ее взгляд был полон сомнения и тревоги, но она знала, что отговаривать его бессмысленно. «Хорошо», — сказала она, наконец, — «но мы сделаем это осторожно. Я проконтролирую каждый шаг, и если почувствую, что что-то идет не так, мы остановимся». Александр кивнул. Он понимал, что на этот раз риск был выше, но и проиграть они не могли. Подготовка к ритуалу началась немедленно. Вновь в зале зажглись магические факелы, вокруг круга появились те же символы, что и в прошлый раз. Артефакт снова занял свое место в центре, его свечение было ровным и стабильным. Александр стоял у края круга, его руки были сжаты в кулаки, сердце билось быстрее обычного. «Мы готовы», — тихо сказала Ксения, заняв место напротив него. Маги начали произносить заклинания, их голоса заполнили зал. Энергия снова закрутилась вокруг, и свет от символов на полу начал переливаться разными цветами. Александр чувствовал, как магия наполняет воздух, заставляя его сердце биться в такт этой древней силе. Когда настал момент, Александр шагнул вперед и протянул руку к артефакту. На этот раз не было страха, только холодная решимость. Его пальцы коснулись кристалла, и он почувствовал, как через его тело проходит магическая пульсация. На мгновение все вокруг замерло, а затем артефакт начал медленно светиться ярче. Магия усиливалась, и Александр почувствовал, как поток энергии начал проходить через него. В этот раз все было иначе. Силы, которые он чувствовал, были не разрушительными, а напротив, управлялись его волей. Артефакт подчинился ему полностью. «Ты держишь контроль», — заметила Ксения. Ее голос был полон удивления. «Но будь осторожен, не перегружай его». Александр кивнул, сосредотачиваясь на потоке энергии. Он медленно направлял ее в символы на полу, ощущая, как барьеры вокруг княжества начинают укрепляться. С каждой секундой магия становилась все сильнее, а барьеры – непробиваемыми. Но внезапно он почувствовал что-то странное. В глубине артефакта пробудилась новая сила, и она была не такой, как прежде. Казалось, что нечто древнее и могущественное начало двигаться внутри него, пробуждаясь от векового сна. Александр с трудом удерживал поток энергии под контролем. Чувство связи с артефактом усиливалось, и внутри него просыпалась магическая сила, которая была не просто чуждой, но древней и необузданной. Он чувствовал, как она проникает в его разум, наполняя его образами и звуками, словно древняя память оживала. Глаза Александра вспыхнули ярким светом, и он услышал отголоски слов на древнем языке, который никогда не учил, но каким-то образом понимал. Артефакт, казалось, шептал ему, призывал к большему, к тому, чтобы отпустить все и полностью погрузиться в магический поток. «Александр!» — окликнула его Ксения, ее голос был полон тревоги. «Ты должен остановиться, слишком много энергии». Он встряхнул головой, пытаясь сосредоточиться, но внезапно что-то внутри артефакта взревело, будто пробудившееся существо решило выйти на свободу. Магия вокруг него завибрировала, и символы на полу стали сиять так ярко, что воздух в зале начал разрываться под их давлением. «Остановись!» — крикнула Ксения, бросившись к нему. Александр пытался вернуть контроль, но нечто в нем уже откликнулось на зов этой силы. Он почувствовал, как его собственная магия сплетается с энергией артефакта, объединяя их в единое целое. В этот момент он понял, что эта магия была частью его самого. Кристалл в его руках начал пульсировать, словно живое существо, и его свет стал нестерпимо ярким. Александр ощутил, как магия пронизывает его тело, проходя через каждую клетку. Он понимал, что если не остановится, то потеряет себя, но было уже слишком поздно. «Нет, не останавливайся», – прошептал голос внутри него, древний и властный. Это был не просто магический артефакт, это было нечто большее. Древняя сущность, которая ждала своего часа, чтобы пробудиться и найти проводника. Александр был этим проводником. Внезапно его сознание разорвалось на части, и он оказался в странном месте, окруженный бесконечным пространством. Перед ним стояла фигура, окутанная тьмой, но ее очертания были ясны. «Кто ты?» – спросил Александр, чувствуя, как его голос дрожит. «Я тот, кто был заперт в этом кристалле веками», – ответил голос, раздающийся как эхо. «Ты освободил меня, и теперь мы связаны. Ты – мой наследник, мой проводник в этот мир». Александр ощутил, как его тело сковывает страх. Но вместе с этим страхом в нем росла сила. Он чувствовал, что эта сущность дарит ему нечто важное, нечто, что может изменить ход войны и судьбу его княжества. «Я не позволю тебе взять верх», – твердо ответил он, пытаясь вернуть контроль над собой. «Ты не можешь сопротивляться», – произнес голос, с нотками насмешки. «Ты уже принял меня. Теперь мы одно целое». Александр знал, что это был переломный момент. Если он сдастся, то утратит контроль над собой и своей судьбой. Но если сможет взять верх, то обретет силу, которую никогда не знал. Он закрыл глаза, сосредоточив всю свою волю на том, чтобы вытеснить тьму. Ему нужно было вернуть контроль над артефактом, иначе последствия могли стать катастрофическими. Когда он открыл глаза снова, перед ним больше не было фигуры. Пространство вокруг него начало распадаться, и он снова оказался в ритуальном зале, держа артефакт в руках. Свет кристалла постепенно тускнел, а магическая энергия вокруг него успокаивалась. «Ты сделал это», – прошептала Ксения, смотря на него с удивлением. «Ты смог вернуть контроль». Александр тяжело дышал, его руки все еще дрожали, но он чувствовал, что победил. Артефакт снова подчинился ему, и его магия успокоилась. Однако он знал, что это было временное затишье. Сущность внутри артефакта не исчезла. Она продолжала жить, ожидая своего часа. «Все ли в порядке?» – спросила Ксения, подойдя ближе. Александр кивнул, но его взгляд оставался сосредоточенным на артефакте. «Пока да», – ответил он. «Но это не конец. Нам нужно разобраться с этим кристаллом и с тем, что он скрывает». Ксения взглянула на артефакт. Ее лицо было озабоченным. «Я чувствовала эту силу, когда ты касался его», — сказала она тихо. «Это не просто магия. Это что-то древнее, более могущественное, чем мы можем себе представить. Я знаю», — Александр опустил артефакт на пьедестал, его руки все еще дрожали. «И теперь это часть меня». Тишина на мгновение охватила зал. Александр стоял перед магическим кругом, осознавая всю серьезность произошедшего. Теперь, когда барьеры были усилены, у него было немного времени, чтобы разобраться с новым вызовом, древней магией, которая пробудилась внутри артефакта и в его собственной крови. «Мы должны найти ответы», — наконец сказал он, поворачиваясь к Ксении. «И чем быстрее, тем лучше. Враг не дремлет, и они могут знать больше о том, что это за сила». Ксения кивнула, ее лицо оставалось серьезным. «Я займусь этим», — пообещала она. «Но ты должен быть осторожен, Александр. Связь с этим артефактом может быть опаснее, чем мы думали». Александр знал, что она права, но он также понимал, что выбора у него нет. Эта сила могла стать их единственной надеждой на победу, если он сумеет ее контролировать. Глава 23. Тени прошлого. Александр стоял у окна своей комнаты, глядя на предрассветные сумерки, окутавшие княжество. Последние события, которые произошли в ритуальном зале, не давали ему покоя. Он чувствовал, как древняя сила внутри артефакта затихла, но лишь временно. Она словно наблюдала, выжидала удобный момент, чтобы вновь проявить себя. На миг он ощутил, что эта сила впиталась в его собственную магию и часть его души. «Что же ты за существо?» – думал он, размышляя о том, что произошло во время ритуала. В комнате царила полная тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием огня в камине. Александр еще раз пробежался взглядом по древним текстам, которые они с Ксенией изучали всю ночь, пытаясь найти хоть какую-то зацепку о происхождении артефакта и его силе. Однако большинство записей были обрывочными, а страницы повреждены временем. Он откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. От магического напряжения и пробужденной силы его тело было измотано, а сознание рассеяно. Но несмотря на усталость, ему нужно было действовать. Время шло, и враг, безусловно, готовился к следующему шагу. В дверь постучали. «Входите», — приглушенным голосом сказал Александр, не открывая глаз. Дверь мягко открылась, и в комнату вошла Ксения. Она выглядела не менее уставшей, на ее лице была заметна напряженность, а темные круги под глазами говорили о том, что сна у нее не было уже несколько дней. Но даже несмотря на это, ее осанка была ровной, а взгляд – сосредоточенным. «Я провела ночь, изучая архивы», – сказала она, садясь напротив Александра. «Мы можем иметь дело с чем-то гораздо более опасным, чем думали раньше». «Я так и предполагал», – хмуро ответил он, открывая глаза. «Что ты нашла?» Ксения развернула свиток и положила его на стол перед ним. Этот текст был написан в эпоху до Великого Разделения. Речь идет о древнем магическом ордене, который создал некий артефакт для того, чтобы запечатать мощную сущность. В хрониках упоминается имя Вартиус Тьмарь. Александр нахмурился. Это имя уже всплывало раньше в их исследованиях, и теперь все сходилось. Вартиус был могущественным духом тьмы, продолжала Ксения. Его пытались уничтожить, но никто не смог это сделать, поэтому его заключили в артефакт, создав вокруг него барьер из древней магии. Артефакт был утерян много веков назад, но похоже, что он был найден, и теперь эта сущность снова начинает пробуждаться. «Значит, я освободил его», – тихо произнес Александр, понимая всю серьезность положения. Ксения кивнула. «И теперь он связан с тобой, ты стал его проводником». Александр почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Он знал, что внутри него живет нечто, что он едва удерживает под контролем. Но теперь это стало яснее. Вартиус был настоящим врагом, а не просто случайной магической аномалией. «Если мы ничего не предпримем», — продолжила Ксения, — «Вартиус полностью захватит твое сознание и получит контроль над твоей магией. Это сделает его практически неуязвимым, и тогда он сможет начать разрушать барьеры между мирами», как было сказано в пророчестве.